Карма Земли. Все души, проходящие через материальные формы, имеют карму, кроме отрицательных душ. Карма планеты, как и карма человека, образуется в результате действия самой планеты. Если человек зарабатывает свою карму в процессе физической и мыслительной деятельности, то Земля, как мыслящая и творящая планета, созидает только своей мыслью, и, естественно, карма ее образуется в ходе ее мыслительной деятельности. Кармическая зависимость образуется как результат отклонения от программы развития планеты в вариантах свободы выбора. Если планета идет положительным путем, но в отдельных ситуациях делает отклонение в отрицательную сторону, то она нарабатывает кармические зависимости. Планеты тоже могут идти в развитии как положительным путем, так и отрицательным. Поэтому, как и люди, они делятся на положительные и отрицательные. Но в ходе непосредственного развития планеты судить о том, в какую сторону произошло отклонение от программы, можно потому, насколько чистую энергию выделяет в космос планета. Это самый важный критерий. В данном случае, в конце существования пятой расы, с Землей происходит как раз тот самый момент усугубления ее кармы, когда вверх направляется больше отрицательной энергии, чем положительной. В этом повинно все человечество, погрязшее в своих материальных делах, пороках и ничего не знающее о нуждах самой планеты и космоса в целом. Карма всегда увязывает две жизни – прошлую и настоящую, причину и следствие. У Земли тоже есть прошлая жизнь, в которой она пребывала в ином состоянии. Есть и будущее, куда ей предопределено попасть. На каждую жизнь планете составляется программа, то есть определяется путь развития. Как и человеку, Земле дается право выбора в определенных точках программы, так как она тоже должна совершенствовать свое развитие за счет борьбы и сомнений. А раз дается свобода и право выбора, то неминуемы ошибки. Так что и здесь действует та же кармическая зависимость, что и у человека, но более сложная. Сейчас Земля тоже отрабатывает карму своего предыдущего воплощения. То, что в ее теле ученые бурят скважины, взрывают под землей атомные бомбы, засоряют ее тело и атмосферу, травят почву и океаны, это является наказанием, отработкой ее собственных ошибок. Чем меньше параллельных миров на планете, тем меньше уровень развития планеты и беднее программа. Чем богаче жизнь планеты, чем больше на ней миров, тем сложнее ее программа, но и тем больше вероятностей наделать ошибок. Когда развитие человечества начинает идти не по намеченной программе, в разных странах происходит падение нравов, морали, начинаются войны, хаос и неразбериха. Но вина в этом частично ложится на планету, так как в ее обязанности входит опекать человечество и направлять вовремя на правильный путь. Если же случаются сбои, то, следовательно, Земля неправильно реагировала на те импульсы, которые поступали к ней в виде психической и низкочастотной энергии от людей. Земля обязана вовремя посылать импульсы людям в опасные зоны, чтобы остановить их агрессию. Если же она посылает недостаточно сигналов и человечество деградирует, то планета тоже наращивает себе карму вместе с человечеством. Кроме того, Земля должна снабжать человека ресурсами. Это ее право – выдавать ему ресурсы или подальше прятать их в своих недрах. Ошибка Земли заключается в ее расточительности. Слишком много она выдала сразу человеку, соблазнила его материальными благами и сбила с пути духовного на путь материальный. За это она тут же понесла наказание в виде засорения ее водоемов и всей природы. Человек в силу недостаточно высокого уровня развития не смог перерабатывать ресурсы без остатка, а бездарно обратил все в шлаки, яды, отходы. Это все, что касается образования кармы. Что же касается искупления кармы планетой, то этот вопрос решается только высшим разумом, создающим планеты, и только в периоды перехода планет с одного уровня на другой, то есть в период разрушения материальной оболочки планеты, ее смерти на физическом плане. Часть своих ошибок планеты могут отрабатывать в настоящем воплощении, часть им переносится в следующее. Прекрасную Землю в качестве наказания могут превратить в бесплодную пустыню, сделать ее поверхность столь же непривлекательной, как поверхность Луны. А после того, как развяжутся все причинно-следственные узлы, ее переводят в другое состояние. Если же карма сильная, то в качестве наказания, как планету Фаэтон, ее могут разрушить полностью на материальном плане. Но душа остается и продолжает свое развитие. Как человека после смерти могут вселить в другое тело сразу, или же ему дадут возможность совершенствоваться какое-то время в тонком мире, а потом возвращают назад, или его душа уже не возвращается в этот мир, точно так же поступают и с планетами. Душа планеты получает либо новую наружную оболочку, либо остается существовать в тонком плане. Если же она заканчивает проходить уровни планетарной иерархии, то поднимается к своему Творцу при отсутствии кармы и продолжает следующий этап развития в иерархии Бога. Но карму планеты нельзя рассматривать как ее греховность. Мы пытаемся приблизить понятия, касающиеся реальности ее существования, к примитивным понятиям человека. Но вся суть кармы заключается в необходимости планеты правильно строить свои тонкие конструкции и особенно матрицы. В широком понимании данного понятия для планеты карма проявляется в нарушении выполнения тех процессов, которые способствуют заполнению ячеек матрицы ее души энергиями, соответствующими стадии ее развития. Карма – это наличие неправильно сделанных построений или незавершенных до абсолютного состояния определенных качеств. Поэтому и карма планеты направлена на формирование правильных строений внутри ее тонких конструкций.